Глава 53. Я возвращался домой налегке по Вествью-Хилл. Книг с собой я никогда не носил. Экзамены сдавал, только слушая лекции, анализируя ответы других. За рубежкой перед экзаменами я не занимался. Но на твердую «С» я всегда мог рассчитывать. Спускаясь с холма, я прошел сквозь гигантскую паутину. Я всегда это делал. Потом, сдирая с себя липкие волокна, искал паука. Когда находил жирную черную тварь, добивал каблуком. Наверняка все пауки в округе меня ненавидели. Когда я спущусь в ад, буду растерзан ими. Вся моя нелепая жизнь в этом районе состояла из борьбы с паутиной, черными пауками и своим отцом. Меня угнетала эта вечно мрачная атмосфера проклятия. Даже погода казалась оскорбительной и злобной. Или всю неделю от начала до конца стояло невыносимое пекло, или лил проливной дождь 5-6 дней кряду. Вода заливала газоны и врывалась в дома. Тот, кто разрабатывал дренажную систему и, вероятно, неплохо заработал на этом, просто не знал о таком нороистом характере местной природы. Мои личные дела оставались все так же плохи и беспросветны, что и раньше. Можно сказать, они были такими с дня рождения. С одной лишь разницей. Теперь я мог время от времени выпивать. Хотя и не столько, сколько хотелось бы. Выпивка помогала мне хотя бы на время избавиться от чувства вечной растерянности и абсолютной ненужности. Все, к чему бы я ни прикасался, казалось мне пошлым и пустым. Ничего не интересовало. Совершенно. Люди выглядели ограниченными в своей осторожности и щепетильной сосредоточенности на повседневных делах. И мне предстоит жить с этими уёбищами всю оставшуюся жизнь, думал я. Господи, какое скопище ног, рук, подмышек, ртов, хуёв, писты, жоп. Они срут, ссут, болтают, и все они не стоят кучи лошадиного навоза. Девушки выглядели привлекательными, но только на расстоянии. Солнце просвечивало сквозь их легкие платья и радужно сияло в волосах. Но стоило только приблизиться к ним и прислушаться к их мыслям, лавиной, сыплющимся из незакрывающихся ртов, как мне хотелось немедленно вырыть себе нору где-нибудь под холмом и спрятаться там с автоматом. Я не сомневался в том, что не способен на счастливый брак, что у меня никогда не будет детей. Да о чем говорить, если я даже не мог заполучить работу судомоя? Может быть, мне заделаться грабителем банков? Такая же мура, только с выстрелами, дымом и погонями. Но человек должен делать выбор, и на это у него всего один патрон. Почему бы не мойщиком окон? Я закурил сигарету и пошел дальше вниз по склону холма. Неужели я был единственным человеком, которого терзало его беспросветное будущее? И тут я увидел еще одного черного паука. Его паутина находилась прямо на уровне моего лица. Я взял сигарету и поднес огонек к жирной заднице. Огромная сеть задергалась, сотрясая ветки кустарника, на которых она была сплетена. Паук выпрыгнул из паутины и упал на тротуар. «Трусливые убийцы! Да вас тут целая банда!» И я похоронил его под своим башмаком. Стоящий денек. Удалось уничтожить двух пауков. Я нарушил естественный баланс в природе. Теперь нас всех сожрут жуки и мухи. Когда я подходил к подножию холма, чуть впереди меня в огромном кусте что-то зашевелилось. Меня поджидал король-паук. Я двинулся ему навстречу. Из куста выпрыгнула моя мать и заголосила: «Генри! Генри, не ходи домой! Отец тебя убьет!» «С чего бы это? Я и сам могу оторвать ему голову». «Нет, он в бешенстве, Генри! Не ходи домой, он тебя убьет! Я уже несколько часов тебя караулю!» Коричневые глаза матери, широко распахнутые от страха, были прекрасны. «А что он делает дома так рано?» «У него разболелась голова, и он отпросился с обеда». «А ты разве не работаешь?» Я думал, что у тебя новая работа. Недавно она получила работу домохозяйки. Он пришел и забрал меня. Он в бешенстве. Хочет тебя убить. Не беспокойся, мам. Если он полезет на меня, я надеру ему задницу, как мальчишки. Обещаю тебе. Генри, он нашел твои рассказы и прочитал их. Его никто не просил это делать. Он нашел их в комоде. Он стал читать и прочел все. У меня было написано 10 или 12 рассказов. Дайте человеку пишущую машинку, и он станет писателем. Я спрятал свои произведения под бумажную обивку в ящике для нижнего белья. «Ну что ж», — сказал я, — «старик повсюду сует свой нос. Пора прищемить ему кончик». «Он обещал тебя убить! Он сказал, что его сын не может писать такую гадость и жить с ним под одной крышей!» Я взял ее за руки и сказал: «Мам, пойдем домой. А там видно будет, что он сделает». «Генри, он выбросил на газон всю твою одежду, даже грязную, и печатную машинку выбросил, и чемодан, и твои рассказы». «Рассказы?» «Да, в первую очередь». «Я убью его». Я отстранил мать с дороги и пошел через 21-ю к Лонгвуд-авеню. Мать семенила сзади. «Генри, Генри, не ходи туда!» Бедная женщина схватила меня сзади за рубашку. «Генри, умоляю, сними себе какую-нибудь комнату. У меня есть 10 долларов. Возьми деньги и уходи». Я остановился. Мать протянула мне десятку. «Перестань, мам. Сейчас я с ним разберусь». «Генри, возьми деньги ради меня. Ну, сделай это ради своей матери». Я не выдержал. «Ну, хорошо». Взял деньги и положил в карман. «Спасибо, мама. Это приличная сумма». «Пустяки», — сказала она. «Я люблю тебя, Генри, но ты должен уйти». И побежала впереди меня. Когда я подошел к дому, то увидел интересную картину. Все мои вещи были разбросаны по газону. Одежда грязная и чистая, открытый чемодан с носками, трусами, пижамой и старым халатом, куча хлама на газоне и на тротуаре. Ветер разнес повсюду страницы моей рукописи. Они были даже в сточной канаве. Мать забежала на веранду и вошла в дом, а я крикнул ей вслед, чтобы отец мог слышать: «Скажи, пусть он выйдет, и я оторву ему его безмозглую голову!» Первым делом я занялся своей рукописью. Это был удар ниже пояса. Единственная вещь, которую он не имел права трогать. Собрав все страницы и в сточной канаве, и на газоне, и на улице, я почувствовал облегчение. Я поместил стопку в чемодан и сверху придавил ботинками. Теперь нужно было спасать машинку. Она вылетела из своего чехла, но вроде бы не сломалась. Убрав машинку в чехол, я осмотрел разбросанное повсюду шматье. Оставив всю грязную одежду и пижаму на газоне, я закрыл чемодан, взял его в одну руку, машинку в другую и пошел прочь. Из-за занавесок за мной следили два лица. Но как только я поднялся по Лонгвуд, пересек 21-ю и вышел на Вествью-Хилл, то мигом забыл обо всем. Я не чувствовал себя как-то иначе, чем обычно. Не было ни особого воодушевления, ни необычной подавленности. Все происшедшее казалось логическим продолжением. Я собирался дождаться трамвая W, купить билет и отправиться куда-нибудь в центр.